Глава 13. До места, где Леха познакомил немецких пехотинцев с возможностями штурмовых гранат, космодесантники добрались только через несколько часов, сделав многокилометровый крюк. Пока осматривали сглаженный взрывами овраг и рукотворную поляну вокруг него, реконструируя события недавнего боя, сержант Берг принял неожиданное сообщение, переданное открытым текстом в коротковолновом диапазоне. Честно говоря, в первый момент Локтев не понял, что оно означает, хотя авторство никаких сомнений не вызывало. Полосатой майкой дяди Васи мог оказаться только Степанов. Ни у кого другого в этом мире и времени бело-голубая тельняшка никаких ассоциаций не вызывала. Просто потому, что ничего подобного еще не существовало в природе. Флотские рябчики были сине-белыми, а крылатая пехота образца 41-го года – пока не обзавелась своим легендарным символом. Да и позывные тоже были праведными. Насчет немецкой горы объяснил Йохан. До сего момента старший лейтенант даже понятия не имел, как переводится его фамилия. Зато насчет остального пришлось поломать голову. В итоге совместными усилиями расшифровали, проложив по карте приблизительный маршрут. Через болото, понятно, но тут уж ничего не поделаешь. В радиограмме указывалось только примерное направление, а проход предстояло искать своими силами. Отправив ответ, двинулись. Но снова опоздали, выйдя на место очередного боестолкновения лишь спустя несколько часов. Судя по всему, уцелевшие гитлеровцы все-таки догнали десантника с товарищами, вынудив принять бой, картина которого в голове у Локтева никак не складывалась. Вот реально вообще никак не складывалась. Во-первых, под ногами обнаружилось слишком много стреляных гильз от советских пистолетов-пулеметов, которые тактический компьютер, обработав изображение, однозначно опознал как патрон 7,62 на 25 мм, ТТ. Оружия под подобный боеприпас ни у Степанова, ни у остальных просто не было. Вражеского же настрела обнаружилось на удивление мало. Создавалось впечатление, что фрицы просто не успели всерьез повоевать, получив неожиданный удар с тыла. Даже пулеметчик сделал не больше двух десятков выстрелов, прежде чем его вместе со вторым номером накрыло взрывом метко брошенной гранаты. Во-вторых, несколько гитлеровцев уничтожили при помощи холодного оружия. Десантник неплохо владел штыком, но и не настолько, чтобы одновременно зарезать троих пехотинцев, находящихся в нескольких метрах друг от друга. При том, что весь бой вряд ли занял больше минуты. Нереально. Степанов отличный боец, но вездесущим он быть не умеет. Да и смысл работать штыком, если имеешь плазменное оружие. Вывод? Вывод простой. Вмешалась некая третья сила. Прекрасно подготовленная и вооруженная советским автоматическим оружием, гранатами и боевыми ножами. Ударили с тыла, в считанные секунды перемножив на ноль солдат противника. Весьма профессионально перемножив. После чего ушли вместе со Степановым и остальными. Заодно за трофеев, как выражался Леха, практически все боеприпасы и гранаты. Но обнаружилось и еще кое-что. «Командир, давай сюда!» Раздался в наушнике голос сержанта Радимова. «Сбрось картинку», – автоматически ответил Владимир, рассматривая выпотрошенный ранец одного из немцев. Похоже, десантник брал не только патроны, но и продукты. Или что там еще могло его заинтересовать в личных вещах поверженного врага. Странно, пищевых рационов должно хватить еще на неделю. Значит, не для себя запасался, а для кого? «Лучше сам посмотри». Сержант был как никогда серьезен. Тут раненого перевязывали. Вроде бы только одного. Иду. Спустившись в неглубокий овражек, старший лейтенант кивнул товарищу. Что у тебя? Михаил указал на окровавленную обертку перевязочного пакета советского образца. Видимо, делавший перевязку человек торопился и испачкался в крови, что косвенно указывало на тяжесть ранения. На земле еще кровь есть. Довольно много. Кого-то из наших всерьез зацепило. Кровь, кстати, давно свернулась, так что мы опоздали часов на несколько. «Или не из наших», – задумчиво ответил Локтев. «Или так», – покладисто согласился космодесантник и продемонстрировал командиру несколько коротких пистолетных гильз. «Вот там подобрал, метров в 10, кучно лежали. У батящего люгер, патрон от него. Весь магазин в кого-то отстрелил. Что думаешь? Не знаю, мотнул головой Локтев. Одно понятно. Не сами они отбились. Помогли им. Насколько понимаю, очень вовремя помогли. Наши? Ну не фрицы же сами себя в спину перестреляли, перерезали. Знать бы еще, что за доброжелатели такие объявились. Радимов пожал бронированными наплечниками. Вот уж ни разу не загадка. Леха же упоминал про больших дядек, которые самолет обещали. Видимо, их племяннички пожаловали. Местный спецназ, короче говоря. Точнее, оснас. Одним словом, сплошные коллеги кругом, скоро не протолкнуться будет. Так чего делаем, командир? Уходим? Уходить-то уходим, знать бы только куда именно. Дальше болота начинаются. Скорость еще больше упадет. Всем номерам, собираемся. Ищем следы, людей много, двигались группой. Не могли не наследить. Пятый с пленным. Четвертый, отработай тут все, вдруг собачки появятся. И догоняй. Готовы? Погоди, командир, я тут кое-что интересное поймал. Неожиданно вклинился в разговор Берг. Комп отсортировал и скомпилировал информацию по приоритету и ключевым словам. Фрицы всерьез сполошились, ищут пропавшую зондеркоманду. Что говорят? Без особого интереса осведомился Локтев, мельком подумав, что искать-то они, конечно, могут, кто же им запретит, а вот найти уже нет. Поскольку после одновременного подрыва 4 спецзарядов искать просто нечего. В прямом смысле и от слова совсем, как выразился бы Степанов. Сейчас нашим гостям посоветуюсь, есть пара нюансов. Автоперевод не во всем справляется, уточнить нужно. Пару минут. Пятый отключился, что-то вполголоса обсуждая с Ланге. Обвервец, судя по мимике и жестам, активно помогал. Короче, командир, место, где мы эсэсов перебили, они уже обнаружили. И начинают масштабную операцию по поиску русской разведгруппы. Пленный абсолютно уверен, что попытку эвакуации самолетом они уже просчитали и сейчас вычисляют подходящее для посадки место, которых в этой местности не может быть много. В течение нескольких часов, максимум к завтрашнему утру, все их возьмут под скрытный контроль, в крайнем случае разбомбят, делая невозможным использование в качестве полевого аэродрома. Дороги перекроют, усилив дополнительными патрулями фельджандармерии и армейцев, перебросят в районы ожидания мобильной группы. «Фигово», – задумчиво пробормотал Старлей. «Похоже, на этот раз нами...» Точнее, Степановым, занялись всерьез. Кто именно задействован в поисках? Ланге упоминал? Так все и задействованы, невесело хмыкнул Берг. Поскольку операция на прямом контроле имперской службы безопасности, к поискам подключат все доступные силы. И части СС, и вермахт, и жандармов, и тайную полевую полицию. Рудольф убежден, что решения теперь принимаются на самом верху. На уровне, если не самого Гиммлера, то уж Гейдриха точно. Но главную скрипку будут играть именно части СС. Секретность же и все такое прочее. Интересно, фюрер тоже в курсе? Ланге считает, что нет. Слишком мало конкретных фактов для доклада на подобном уровне. Пока это исключительно собственная игра ИСБ, которая приложит все силы, чтобы привлечь максимум пользы именно для себя. Собственно, он именно поэтому нам и помогает, что уверен. Остальных посвященных рано или поздно ликвидируют, как ненужных и опасных свидетелей. С его слов, Абвер уже на вторых ролях, и дальше будет только хуже. Эк, мы их всех взбодрили, аж самому приятно. Разворотили муравейник, и изо всех щелей полезли. Твою ж мать. Доигрались в локальные изменения истории, прогрессоры, блин. Как бы в итоге нашим предкам теперь только хуже не стало. А чё ты, собственно говоря, пылишь, а, командир? Негромко бросил Радимов, сверлял Локтева спокойным взглядом. Ну, немцы, ну, много, ну, всех мастей. И что с того? Впервые нам с тобой, что ли? Мы сколько в одной команде? 8 лет? 10? Больше? 1.5 года назад нам сильно проще было. Напомнить, где и когда. И сколько тогда парней живыми на борт вернулось. Что, не нужно? Вот именно. Отбиться в любом случае отобьемся. А коль совсем припрет, устроим им небольшой армагеддец. Локальный, как ты выразился. В любом случае сдаваться никто не собирается. Сейчас главное ребят вытащить. Или сделать так, чтобы то, что они при себе имеют, в руки к фашистам не попало. А насчет предков, не станет им хуже, уверен. Или я не прав? Да прав ты, прав, тяжело вздохнул старший лейтенант. Извини, накрыло что-то. Все, я в норме. Всем номерам, уходим на рывок без привалов. Времени ноль, отстали сильно. А нам еще через болото впереть. При необходимости разрешаю использовать живчик. Решение принимать самостоятельно, по состоянию. Переключившись на закрытый канал, вызвал Перка. Пятый. В случае потери темпа или других осложнений, гостя ликвидировать. Как именно, на твое усмотрение. Пока он на препарате, но мало ли что. Он нам сильно помог, так что пусть будет неожиданно. Заслужил. Это приказ. Принял первый. Сухо ответил сержант. Все сделаю, командир. Торопливо натягивая радиогарнитуру, Леха подумал, что по логике сюжета какого-нибудь приключенческого боевика, сейчас он однозначно должен услышать обрывок передачи. Нечто вроде произнесенного усталым от бесконечных повторений голосом Локтева. Нулевой, ответь первому. Первому ответь. Разумеется, реальность оказалась достаточно далека от литературы. В эфире по-прежнему царила тишина. Собственно, а чего он ожидал? Что все будет вот так запросто? Ну уж нет, мы, как говорится, не ищем легких путей. Нам бы что посложнее, да позаковыристее, чтобы сперва влезть в проблему по самой не балуйся, а затем героически ее превозмогать. Ничего, грустно констатировал Борисов. Видать, шибко далеко еще от нас, товарищи космические осназовцы. Летун замолк на полусловии, наткнувшись на многозначительный взгляд контрразведчика. С другой стороны, на него не менее многозначительно глядел Трофимов. Степанов мысленно хмыкнул. Ну, понятно. Диверсант среагировал на осназовцев, еще и почему-то космических, и сейчас пытается понять, о ком речь. В смысле, что еще за коллеги такие объявились, которые, с одной стороны, тоже осназ, а с другой... умеют не пойми чем выжигать в лесу целые футбольные поля. Еще один болтун на мою голову. Тяжело вздохнул Иван Михайлович. Сержант, я предупреждал за языком следить. Так точно, товарищ лейтенант, предупреждали. Погрустнел Васька. Виноват. Только разве я чего лишнего сказал? Осназовцы же... Трофимов благоразумно молчал, догадываясь, что продолжения не будет, и никаких объяснений он в любом случае не получит. Похоже, пора вмешаться. Короче, мужики, не о том разговор. Давайте что ли решать, что дальше делаем. Предлагаю отойти еще на километр западнее и забазироваться на ночевку. Не думаю, что фрицы по ночам станут по лесу шариться. С чего бы вдруг? Расставим охранение, с моим биноклем к нам никто ближе сотни метров не подберется. Андрюха вон уже видел, на что он способен. Михалыч, да не морщись ты, никаких тайн я не раскрываю. У него свои глаза имеются. И мозги, чтобы увиденное проанализировать. Или есть другие предложения? А лично у меня нет. Согласен. Вздохнул особи, смирившись с тем, что секретный прибор придется пусть и временно, но передать в руки непосвященных. С другой стороны, коли их сам товарищ Судоплатов прислал, значит надежные бойцы, проверенные. Лишнего, в отличие от некоторых, не станем указывать пальцем, не сболтнут. Тогда и времени терять не стоит. Собираемся, да уходим. Лёш, негромко осведомился Борисов, снова выполняющий роль второго номера пулеметного расчета. В том смысле, что тащил сумку с запасными магазинами. Пулемет же десантник никому не доверил и пёр сам, уже привычно закинув на плечо и придерживая за ствол. Как думаешь, найдут они нас? Кто? Космодесантники? Понятно, найдут. Вопрос только когда? Ох, поскорей бы. Мечтательно выдохнул пилот. Представляешь, какой мы силищей станем, когда все вместе объединимся. 10 осназовцев, да мы с пулеметом, да остальные. Полноценное отделение. Порвем фрицев, как ты там говоришь, на британский флаг. А почему, кстати, на британский-то? Не любишь ты наших союзников, как я погляжу? Представляю. Буркнул Степанов, отнюдь не разделявший радужных надежд товарища. Нет, оно, конечно, понятно, что силище. Еще какая. Вот только и немцев вокруг тоже как-то многовато стало. Да и засветились они за эти дни дальше некуда. А союзников? Да, не люблю. Только не спрашивай, почему. Все одно не отвечу. Да ты сразу и не поймешь. Долго объяснять. Как время будет, расскажу. Тут в двух словах никак не получится. Михалыч, он уже в курсе, скорее всего. Но и его тоже не спрашивай. Он же тебе больше планшет не показывает, сам изучает. Вот тут и оно. Предадут, значит. Перейдя на совсем уж едва слышный шепот, не удержался Борисов. Ну да, кто бы сомневался. Империалисты одним словом. Предадут, Вась, еще как предадут. Так предадут, что в конечном итоге непонятно станет, кто из них хуже. Фрицы или эти самые драгоценные союзнички. Снова, как и в империалистическую, хотят нашей кровью свои проблемы порешать. Вспомни, кто фашисту Чехословакию с Австрией отдал. Вот тот и оно. Все, Вась, закрыли тему. Под ноги лучше гляди, аптечка перелома не лечит, к сожалению. А сам подумал, возвращаясь к прерванной мысли. Селище-то, понятно, у них будет серьезное. Вот только если с самолетом не срастется, как дальше поступить? Выходить к своим ножками, да по лесам, имея на хвосте представителей чуть ли не всех спецслужб Третьего Рейха, и надолго их силище на подобное хватит. Вот и выходит, что единственный реальный вариант все-таки самолет, которому нужна посадочная площадка, которая или которые под контролем фрицев. И, кстати, вовсе не факт, что он и аэроплан сумеет взять на борт сразу всех, если, конечно, вообще прилетит. Поскольку они уже пропустили несколько сеансов связи и с командованием Трофимова, и с космодесантниками. Или те же самые большие дядьки изначально и не планировали эвакуировать всех и разом. И кому-то придется остаться, прикрывая отлет или уводя за собой преследование. Скорее всего, так и есть. Полтора десятка людей не в каждый самолет влезет. Если это не транспортник, наподобие того, который недавно взорвался на его глазах. А в том, что подобная машина сумеет приземлиться на достаточно узкую площадку, Леха испытывал серьезные сомнения. Короче, как-то все это не слишком оптимистично. Ночь прошла спокойно во всех смыслах. И немцы не тревожили, и наши на связь не выходили. Наскоро поужинав, каждый своим, понятно, завалились спать. Перед тем, как отправиться на боковую, Леха в очередной раз сменил Савушкиной повязку. При этом снова подивившись возможностям иновременной медицины. Десантник понятия не имел, что там вводила в Иркину кровь аптечка и каким именно образом она ускоряла процесс регенерации. Но раны, как таковой, больше не существовало. Шрам, разумеется, остался. Вот только выглядел он, словно прошла как минимум неделя. И крошечное входное, и куда более уродливое выходное отверстие уже затянулись розовой кожей. Пока еще нежной и ранимой, так что перевязать в любом случае нужно. Будем надеяться в последний раз. С другой стороны, чему он удивляется? Как будто у самого бедро не прострелено. И ничего, скачет, будто и не было ничего. Ночевка обещала быть холодной, поскольку костра не разжигали, да и болото недалеко. Однако это никого всерьез не волновало. У Степанова со товарищей имелись спальники, а диверсанты воспользовались трофейными плащ-палатками, которыми накрыли свеженарубленный лапник. Дежурили по настоянию Трофимова и особиста попарно, один из его бойцов и кто-то из состава секретной группы. Спорить десантник, понятно, не стал, прекрасно понимая как мотивы Младлея, так и извечную подозрительность Батищева, упорно не желающего оставлять ценный прибор без надзора. Себе Леха выбрал последние предрассветные часы, случайно или нет, оказавшись в паре с младшим лейтенантом. Скорее всего, не случайно. Опытный волчара Трофимов тоже прекрасно знал, что это время самое паршивое, и решил подстраховаться. Не доверяет? Смешно. Можно подумать, ему самому охота прошляпить фрицев и героически погибнуть спящим, будучи зарезанным каким-нибудь долбанным эсэсманом. Хотя Андрюху понять, конечно, можно. Случись, что с него спросят, не с кого-нибудь. Причем спросят на таком уровне, что даже подумать страшно. Ну, ежели выживет, разумеется. Видимое в прорехах древесных крон небо стремительно светлело. Невесомый предутренний туман окутал мутной пеленой дальние заросли, неспешно опускаясь ниже. Как уже не раз бывало раньше, спать резко расхотелось. Человек – существо дневное, куда более привычное к свету, нежели к темноте. Не зря ж предки народную мудрость «утро вечера мудренее» придумали. Разбирались в проблеме. А вот усталость, к сожалению, никуда не делась. Зевнув в кулак, десантник протянул бинокль осназовцу. «Все, Андрюх, больше не могу. Глаза слезятся, будто песка насыпали. Понаблюдай немного». «А ты что, спать собрался?» — автоматически пробормотал тот, принимая удивительный прибор. Приник к мягкому налобнику. Окружающий мир, до этого неяркий и размытый, внезапно обрел четкость и контрастность, словно бы впрыгнул в поле зрения. «Ух ты, никак не привыкнет». «Ага, с храпом и причмокиванием. Очень смешно». «Да не дергай ты им, это ж не нормальный ночник, а просто бинокль с, так сказать, дополнительными функциями. Плавно веди». «Ага, примерно так. И яркость меняй, как я показывал, чтоб взгляд не замыливался». Несколько минут прошло в молчании. Трофимов сосредоточенно изучал обстановку. Алексей, прикрыв уставшие глаза, отдыхал. Будущанский бинокль – штука во всех смыслах крутая. Вот только он и на самом деле не предназначен для длительного наблюдения. Глаза устают. Хорошо, что уже практически рассвело. Еще буквально с полчасика и... Додумать мысль десантник не успел. Во внезапно оживших наушниках раздалось долгожданное «нулевой первому». Повторяю, первый на связи. Слышишь меня? От неожиданности Степанов едва на месте не подскочил, вызвав удивленный взгляд товарища. Неужели? Блин, ну наконец-то. «Нулевой раз, на связи. Слышу плохо. Ты где?» «Близко. Оставайтесь на месте, пеленгую». «Есть. Засек. Будем через 10 минут. Конец связи». «Принял. Конец связи». Выдохнул Леха, поворачиваясь к осназовцу. «Все, Андрюх, нашли они нас. Теперь попроще будет». «Может, бойцов навстречу послать?» — взволнованно заерзал младший лейтенант. «Вдруг мимо пройдут и на фашистов напорются. Нашумим и амба». «Не нужно», — усмехнулся Степанов. «Эти мимо уж точно не пройдут». «Уверен?» — продолжал сомневаться Трофимов. «Мы ж замаскировались». «Абсолютно. Не переживай. Как их увидишь, сам все поймешь». «Точно говорю. Потерпи 10 минут. Главное, когда они появятся, не дергайся и за оружие не хватайся. Ребята резкие и шуток не понимают». «Ладно», — смирился диверсант, незаметно, как ему казалось, коснувшись лежащего под рукой автомата. Леха сделал вид, что ничего не заметил. «Поглядим еще, какие они резкие». Космодесантники появились спустя 8 минут. Из чистого любопытства Леха засек время по своим штурманским. Вряд ли Локтев сделал это специально, не в его стиле, да и зачем. Однако вышел достаточно эффектно. По крайней мере, осназовец впечатлился. Сильно, прям скажем, впечатлился. Да и как тут не впечатлишься, когда в метре от тебя, буквально из ниоткуда, возникает фигура в невиданной экипировке, чем-то отдаленно напоминающей комбез Степанова, только на порядок сложнее. Возникает, будто соткавшись из внезапно обретшего плотность воздуха. И, аккуратно придавив к земле начавший подниматься автомат, рокочет глухим механическим голосом из-под закрывающей лицо матово-черной маски. «Тих, боец, свои. Нулевой, подтверди». «Нормально все, Андрюха, наши это, расслабься. И палец со спуска убери, еще стрельнешь ненароком. А любой шум нам, сам понимаешь, категорически противопоказан». «Ну, здоров, что ли, Володька?» «И тебе не хворать». От десантника же услышанной фразы и ответил Старлей, отпуская оружие спецназовца и отступая назад. «Соскучились?» «Есть немного», — хмыкнул Леха. «Долгоненько вы что-то. Пробки на дорогах, а в метро с оружием не пускают». «Тип того», — не остался в долгу Локтев, понятия не имевший, что собой представляет это самое метро. Судя по смыслу, какой-то архаичный вид транспорта, в его времени уже не использующийся. «Ну чего, пошли к остальным, познакомимся с новичками, заодно и в курс дел введешь. А то мы тут немного одичали, информационный голод». «Пошли, Володь, а фриц наш как, живой еще?» «Ланге-то? Живой. Выдохся совсем, но собственными ножками дотопал. Даже тащить не пришлось. Да мы бы не тащили, честно тебе признаюсь. Но уж больно жить хотел. На одних спецсредствах доковылял. Если отходняк в ближайшие сутки не добьет, значит повезло. Да с чего вы взяли, что вообще нельзя на связь выходить-то? Не выдержав, Берг взволнованно всплеснул руками. Учитывая бронекомплект, выглядело это достаточно комично. И что с того, что немцы засекут? Нет, прямо отсюда, понятно, в эфир не выйдешь, сигнал слишком мощным будет. Мигом поймут, что передатчик где-то рядом. Но если отбежать на пару километров в сторонку, совсем другое дело. Не вычислят они направление. Вот глупость же говоришь, товарищ, рубанул ладонью младший сержант Стриж. Запеленгуют, как миленькие, дело-то не хитрое, и все. Ладно, коллега. Йохан опустился на землю рядом с радистом. Объясняю на пальцах. Во-первых, для этого нужны два пеленгатора, минимум. А во-вторых, хорошо, засекли немцы факт работы передатчика, отличающегося очень качественным сигналом. Ну и что сообщит их радист? Что засек выход в эфир на таком-то азимуте? И где нас искать? Азимут, он штука такая, длинная. А мы на месте сидеть не станем. Так-то оно так, хмуро согласился тот. Вот только они нас ждут, ну, в смысле вас. И сразу сполошаться, начнут лес прочесывать. Сполошаться, ухмыльнулся космодесантник. Обязательно. Только есть еще и в-третьих, коллега. Непосредственно перед началом передачи я врублю глушилку и забью все доступные частоты помехами. Связи у фрицев не будет, вообще никакой. Затем отключу и выйду в эфир. Передам, что нужно, и снова начну радиоподавление. В итоге у немцев будет буквально пару минут на все про все. И я сильно сомневаюсь, что их радист успеет вовремя отреагировать. Кстати, одновременно можем начать передавать на немецкой частоте какую-нибудь ахинею открытым текстом. Вон Леха придумает, что именно. У него здорово получается. Например, что какое-то крупное подразделение РККА начало контрудар или нечто подобное. Тут мелочиться не стоит, хоть целый мехкорпус задействуем. Есть у нас такая возможность использовать одноразовый передатчик, который после выхода в эфир сам ликвидируется, вместе с теми, кто его обнаружит. «Так ты, получается, и связь фашисту глушить можешь?» – ахнул, впечатлившись Стриж. «Угу. Не особенно далеко, правда». Примерно до 5 километров, но нам этого с головой хватит. Здорово. Вот только насчет самой радиограммы. Садовник мой почерк знает. Если ты передавать станешь, сразу поймут, что другой радист работает. Могут не поверить. Берг пожал плечами. Да я и не собираюсь. Телеграфного ключа-то у меня не имеется. А изобретать что-то времени нет. Сам и отстучишь, а я запишу и передам позже, и из другого места. Это как так запишешь? Откровенно завис, Стриж. Куда запишешь? Так в память радиостанции куда же еще? Ну, как бы тебе попроще объяснить, коллега? Вполухо прислушивающийся к разговору Степанов не выдержал, приходя на помощь. Саш, ты грампластинки видал? На них тоже звук записывается. Вот и радиостанция товарища сержанта может запись делать. И в нужное время воспроизводить. Понял? Угу. Нахмурившись, радист переваривал новую информацию. «Как на магнитную проволоку или ленту, что ли?» «Нам инструктор на курсах показывал. Мол, сделали фашисты такой прибор, магнитофон называется». «Примерно так», — согласился десантник. «Молодец, предок, быстро соображает. И про магнитную ленту в курсе. С другой стороны, чему тут удивляться? Принцип записи звука на магнитную проволоку известен еще с конца прошлого века. А первый катушечный магнитофон создан еще задолго до войны. В Германии, кстати. Хотя впервые принцип записи информации на движущуюся ленту разработал как раз русский инженер. Жаль, фамилии не вспомнить. «Все это очень интересно, товарищи», – подал голос Трофимов. «Вот только я пока так и не понял, какой у вас план действий-то. Нужно что-то насчет самолета решать, время поджимает». О чем-то негромко переговаривающийся с особистом Локтев обернулся. «Да нечего тут решать, молчи. Вызываем эвакуацию и ждем, не дергаясь. Примерно за полчаса до подлета зачищаем местность, проверяем полосу, грузимся и валим отсюда». «Так там же фашистов немерено», – ахнул младший лейтенант. «Все поляжем». «Справимся, уж поверь. равнодушно пожал бронированными наплечниками космодесантник. «Нам не впервой. Сейчас диспозицию прикинем. Вы фрица отвлечете, сымитировав огневую атаку на их позиции. Свяжете боем, а мы потихоньку обнулим. Минут за 20 управимся. Вон, Леха не даст соврать. Меня больше сама площадка волнует. Обидно будет, если самолет сесть не сможет». «За взлетку у нас товарищ летун будет отвечать. Все равно у нас других пилотов не имеется. Ближе к делу сползаем с ним, поглядит профессиональным взглядом что да как. Правильно говорю, Вась?» Степанов заговорчески подмигнул товарищу. «Не, ну а чего?» Стушевался Борисов, в глубине души одновременно и польщенный осознанием собственной незаменимости, и злясь на Леху за столь неожиданное предложение. «Мог бы и предупредить, зараза такая. А еще друг называется. Коль нужно, тогда, конечно, поглядим. Хотя лучше, понятно, еще и пощупать, мало ли, какая там почва». «Вот и договорились», – кивнул Локтев. «Пятый, бери коллегу и готовьте передачу. Через полчаса начинаем. Остальным, прошу внимания», – ничуть не стесняясь новых боевых товарищей, космодесантник раскрыл трехмерную виртуальную схему местности, отчего не успевший вовремя вмешаться Батищев едва дар речи от неожиданности не потерял. И Леха его даже очень хорошо понимал. Сколько копий наломать, насчет лишнего не говорить и вопросов не задавать, и нате вам, приехали. Интерактивная карта во всей своей будущанской одновременной красе и прочей технологичности. Да еще и ежеминутно обновляющаяся за счет передаваемой отправляемыми вперед разведчиками информации. Старлей же, даже не подозревая о внесенной в душу контрразведчика сумятице, продолжил. План операции следующий.